мы направились к дому родителей Екатерины, стоявшему среди олив у самого сверкающего моря. Там должна была происходить церемония венчания. Когда мы прибыли туда, дом гудел как улей. Из отдаленных деревень на ослах приехали родственники. Вокруг дома группками сидели старики и дряхлые старухи, поглощая вино в изрядных количествах. Все непрерывно и оживленно болтали, словно сороки. Для них это был великий день, не только из-за свадьбы, но и потому, что, живя далеко друг от друга, они, возможно, впервые за 20 лет получили возможность обменяться новостями и сплетнями. Деревенский оркестр был в ударе. Жалобно плакали скрипки, бренчала гитара, флейта периодически издавала жалобный писк, словно заброшенный щенок. И под эту музыку гости помоложе танцевали под деревьями, а неподалеку, под огромной пламенеющей хризантемой из горячих углей, на вертелах шипели и пузырились туши четырех ягнят. «Ага», — сказал Теодор. Его глаза засветились интересом. «Танец, который они исполняют, — это национальный танец Корфу. Он и мотив возникли здесь, на Корфу. Конечно, найдутся люди, которые скажут, что этот танец, так сказать, его па, впервые появился на Крите. Но что касается меня, то я считаю, что это целиком детище Корфу». Девушки в нарядных золотистых костюмах образовали красивый полукруг. Перед ними скакал смуглый молодой человек с алым носовым платком. Он прыгал, крутился, наклонялся. Не дать не взять цветистый петушок в окружении восхищенных курочек. Катерина в сопровождении всей семьи подошла к нам, чтобы поприветствовать и привести на почетное место за шаткий дощатый стол, накрытый белой скатертью, за которым уже сидел величественный старый священник. Это ему предстояло провести церемонию венчания. Старец был огромных размеров в обхвате, со снежно-белыми бровями, усами и бородой, столь пышными, что они закрывали все лицо, оставляя открытыми лишь два оливково-черных озорных глаза и большой, выступающий красивый нос. Услышав, что Теодор врач, он по доброте душевной принялся живописать со всеми подробностями бесчисленные симптомы своих болезней, которые Господь счел нужным ниспослать на него. И под конец громко рассмеялся, услышав наивные рекомендации Теодора о том, что поменьше вина и побольше движения, и все его недуги как рукою снимет. Ларри внимательно рассматривал Катерину, которая в белом подвенечном наряде присоединилась к кружку танцующих. В тугом белом атласе живот Катерины выступал рельефнее и заметнее, чем обычно. «Эта свадьба, — сказал Ларри, — происходит не слишком рано». «Потише, милый, — прошептала мама, — некоторые из них могут знать английский». «Любопытно, — сказал Теодор, пропустив слова мамы мимо ушей, — что на многих свадьбах вы можете увидеть невесту в подобном положении. Крестьяне здесь придерживаются весьма устаревших взглядов. Если молодой человек серьезно ухаживает за девушкой, ни одна семья ни на минуту не допустит, что он на ней не женится. Если он попробует, знаете ли, ускользнуть, обе семьи, и его собственные, и невесты, удержат его. Поэтому, когда молодой человек ухаживает, его поддразнивают, то есть подначивают все окрестные парни, которые говорят, что не сомневаются в его доблестях, как возможного отца. Они ставят беднягу в такое положение, что он почти вынужден, знаете ли, доказать обратное. «Очень неумно, я бы сказала», — заметила мама. «Нет-нет», — сказал Теодор, стараясь исправить мамин ненаучный подход к проблеме. «На самом деле беременность считается хорошим признаком для невесты. Это доказывает ее плодовитость». Но вот священник поднял свой упитанный корпус на подогреческие ноги и направился в главную комнату дома, приготовленную для церемонии. В это же время Стефаноса, сильно вспотевшего, костюм был маловат для него, и слегка ошеломленного своим счастьем, со смехом и шутками подталкивали к дому молодые парни, а группа пронзительно кричавших женщин тоже проделывала с Катериной. Главная комната была слишком мала, так что когда грузная фигура священника втиснулась в нее, и туда же припроводили